Один пиджак наклонялся ко мне, к самому уху, а второй в это время чинно висел на спинке стула. Я никак не мог понять, если наши только что вернулись и ничего еще не наладилось, то как у Телегина опять появились значки. Их же не было, я хорошо помнил. А может быть, ему выдали такие медали, какие висели на старшине. Но за что? Когда Игорь наклонялся, пиджак исчезал, и я видел мятую рубашку в голубенькую полоску, распахнутую на тощей груди. Куда тут можно было вешать медали? Да и вообще, зачем ему высовываться, если еще неизвестно, что будет? Люди говорят разное. Потом и рубашка куда-то девалась. Телегин подмигнул мне, и я понял, это одно из его превращений, на которое намекала Дина. Но потом он стал сдирать пиджак с меня. Я решительно, и все-таки так, чтобы не обидеть, как-никак он много сделал для меня. Я уже не помнил, что, но сделал. Отстранил его руки, потому что был не так пьян, чтобы не справиться с собственным пиджаком. К тому же мне было не жарко, а Телегин утверждал, что сгорает от жары. А я не мог спорить с человеком, который все лучше меня знает и дает такие дельные советы. Например, в отношении Любки он все сказал правильно. «Я не виноват, теперь у меня не было сомнений». И мы обнимались с Телегиным, как мужчина с мужчиной, и сидели рядом на нашем старом дерматиновом диване. Я плыл, я очень плыл по жизни и опять летел. Стало холодно, это понятно, чем выше, тем холоднее. Но почему-то на мне не было рубашки. Я стал маленьким-маленьким и уже превращался в точку, когда Телегин отогрел меня. Он сопел над ухом, дышал на меня, как на льдинку, а я уже понял, что нужно раздеваться. Конечно, мама, как всегда, будет против, потому что в комнате холодно. Действительно холодно, но в том-то и весь фокус. При охлаждении тело сжимается, и потому я выскальзываю из майки прямо через дырки, как Игорь. Только что он раздел. Я же хорошо помню, что раздел, но свою, а теперь и мою. После того, что пришлось пережить в оккупации, это все пустяки. Разве ко мне не лазили в штаны? Сколько раз лазили, и ничего такого там нет. Так что, пожалуйста, смотрите, вот я весь нараспашку. Я ничего не боюсь, пусть шарят по всему телу. Все равно ничего не найдут. Вот только неприятно, пальцы холодные, противно. И странно, что я, точка Вселенной, почему-то должен иметь отросток. От него одни хлопоты и неприятности. Если его оторвать, может быть, станет лучше. Он пытается, но лучше не становится. Как только я перестаю быть точкой, проклятое тело оказывается в руках у немцев. Нет, это было с Давидом, а я от них избавился совсем. Хотя почему же тогда меня опять щупают? И зачем он прижимается ко мне своим липким телом? В этом было что-то унизительное. Я не понимал, что именно, но чувствовал унизительно. И как он возится со мной, и как смотрит. Мы сидим рядом друг с другом и смотрим, что скрывается в его глазах, почему они такие мутные, и почему надо меня целовать. Не надо меня. Я изворачиваюсь и пытаюсь ударить. Рука соскальзывает с его скулы. И слава Богу, иначе я обидел бы своего спасителя. А он не виноват, что такой несамостоятельный. Падает на диван, будто я его здорово стукнул. Но я не могу здорово, не умею. Я тоже не самостоятельный, и потому я его защищал. А он вдруг вон куда полез. Я не хочу, не желаю. Пусть он так не смотрит на меня и уберет свои руки, холодные, липкие, противные. Я хочу быть точкой, точечкой. Тощий и жалкий лежит он на нашем дерматиновом диване, а я рядом. Его голова с реденькими волосиками опадает в ложбинку на впалой груди. И это настоящий мужчина. Если он даже передо мной, мальчишкой, присмыкается, говорит, что без меня не может. И, наверное, все это же говорил мальчишкам, которые за ним повсюду следовали. Они и поверили. А я вижу, какая гримаса запрятана у него в морщинах. Я все вижу. Мне Дина говорила, он весь какой-то прозрачный, ненастоящий. Вот в чем дело. Он не настоящий муж всех тех жен, на которых женится. Дина намекала, что не он спасал женщин, а они его. И вовсе не потому, что он сын бывшего губернатора. Это было раньше, а потом, как он меня обнимал, как дышал. Сразу вспомнилась Кригершина, мужчинка. Они, жены, его прикрывали. У нас это тюрьма. Он поднимает длинную голову, похожую на яйцо. Утиный носик вдавлен в щеки. Теперь я воспринимаю это как признаки болезни. Оказался здоровым, обаятельным, потому что скрывал болезнь. Все вокруг больны. У человека нет ног и рук, а у этого как будто все есть, но ничего нет. Наверное, очень больно, когда отрубают ноги и руки. И тете Вале было больно от того немца. А этот, по-моему, хотел, чтобы я сделал ему больно. Он лез ко мне, все вокруг оборачивается грязью. Этот милый, обаятельный, противный, все наизнанку и все грязь, грязь. Потом он плачет, и слезы омывают его глаза от мути. Смотрит так, что нельзя и подумать, будто он только что. Говорит убедительно и серьезно. Он обращается к самому больному, к моему отцу. Он все знает про папу. И он, Телегин, был сам на месте моего отца. Я должен понять, каково ему там пришлось. Я тоже впечатлительный. Если бы меня на мороз и в кучу грязных недобрых людей. Я понимаю его. Там нельзя было превратиться в точку. Там или. Были, конечно, и такие, которые сопротивлялись до конца, политически. Но он, Игорь, был не из этого клана. Он был совсем другим и, как аристократ, не желал вмешиваться в борьбу за власть в бараке, за пайку хлеба, за место на нарах. Он спал там, где это никому не мешало. Боже упаси, я тоже не стану вырывать у другого кусок хлеба и место на нарах. Если бы я там был, со мной произошло бы то же самое. Я знаю, что безумно похож на Телегина. Я похож и на отца, но в отличие от него не буду лезть в драчку. Я лучше уступлю. Это было, когда превращался в точку. Так что я понимаю Телегина, но понимаю. И понимаю, что у него, у Игоря, не было выхода. Политические сумасшедшие фанатики, они там кричали: «Да здравствует товарищ Сталин! Да здравствует Сталин!» Безумие! Можно верить, но не так слепо. Он же не поднимал Андреевского флага в совдеповских лагерях. Эти фанатики его бы придушили и при этом кричали бы: «Да здравствует!» Их стреляют, а они: «Да здравствует!» А уголовники не кричали и к ним лучше относились. Они фактически правили в лагере. Например, артисты были из политических, но представления не начинались, пока не приходил лично сам пахан. Тех, которые кричали: «Да здравствуют советы!» Советы и били. Это у них всегда так. Бей своих, чтоб чужие боялись, а уголовники честнее. Так он болтался между ними, и охранники не знали, что с ним делать. Не то фраер, не то интеллигент вонючий. Этих особенно не любили и бросили Игоря к тем, откуда Миши выходили Машами, а Толи — Тонями. Туда швыряли человека, если не могли подмять, сломать, не поддается. Ночь пробудет с этими гомиками, другую, и все, можете жаловаться. Только кто будет жаловаться, что его, как последнюю суку, позор и прохода не будет? Молчали, привыкали, жить-то надо. И жизнь у Маши сносная, о ней заботятся Миши и Кости. И это уже на всю жизнь. И после лагеря иди искать своих Маш и Миш. Мальчики, мальчики, мальчики кровавые в глазах. С тех самых пор, будь оно проклято, мальчики, ох, Господи, а что поделаешь, если старо, как мир? Еще в Библии, в Священном Писании, города Содом и Гоморра, где мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Жители города Содома окружили дом Лота и потребовали двух ангелов Господних и кричали: «Выведи их к нам, мы познаем их». А «познаем» значило тогда совсем не то, что ныне. И сказал Лот: «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери. Делайте с ними, что вам угодно». Но братья желали познать именно этих братьев и поразились слепотою от малого до большого, так что они измучились. Вохра не мучилась, мучился Телегин. Образованный человек Игорь Яковлевич все знает, а слаб. Я видел, как дядя Гриша, добрый, хороший дядя Гриша, приходил выгонять мою бабушку и тетю. Сила солому гнет. Аня Кригер ради сына чего только не делала. Дина шуршала из-за своих, а из-за нее погиб Борис Никифорович. Я сам был... Когда тетю Валю, никто не знает, но я-то знаю, и это было отвратительно, а Телегин явился как месть. После визита Телегина я решил расплатиться сразу за все. Пусть меня лучше убьют на фронте среди своих, чем ковыряться в этой грязи. Игорь не прав. Свои, значит, свои. И мой отец, конечно же, из тех, про кого говорил Игорь. Пусть фанатик, пусть безумец, но свой, свой. А я никакой, ни немецкий, ни наш. Федька или Юрковский не наши, но никто их копать не будет, а я непременно попадусь. Уже сейчас спрашивают, кто что делал в оккупации. Я обязательно попадусь. Во враги народа попал, попал. В эти тоже. Ну, не так, как бабушка, но все-таки. Лучше мне уйти, по-добру, по-здорову, на фронт. Я видел, как солдатик полосовал жалкую клячу кнутом и при этом кричал: «Ну, жидяра!» И про Абрама Марковича, пока на фронт не ушел, разное говорили. В военкомате меня встретили без особого энтузиазма. Военврач –